Третья глава. За время моего отсутствия к фараону снова вернулись головные боли, и тревога точила его сердце, потому что он чувствовал, что все, к чему он прикасается, идет прахом. Его тело воспламенялось и сгорало в огне его видений. Он таял и чах, снедаемый беспокойством. Для его успокоения жрец Ие решил устроить осенью после уборки урожая, когда вода начинает прибывать, празднество по поводу 30-летней годовщины воцарения фараона. Не имело значения, что на самом деле фараон Эхнатон правил куда меньше. Давно уже стало традицией учинять подобные торжества в любое угодное фараону время. К примеру, его отец неоднократно справлял этот праздник 30-летия, так что устроение его никак не оскорбляло приверженность фараона Эхнатона правде. Все предзнаменования были благоприятны. Урожай оказался умеренно обильным, и хоть зерно оставалось крапчатым, бедняки получили свои меры полными. Я привез с собой мир, и все купцы ликовали по поводу открывающейся торговли с Сирией. Но для будущего наиважнейшим было то, что с Вавилонским посольством фараону Эхнатону была прислана в жены одна из многочисленных сестер царя Бурабуриаша, а также была передана просьба прислать в жены самому вавилонскому царю дочь фараона. Это означало, что Вавилония хочет остаться союзницей Египта, весьма опасаясь хеттов. По мнению многих, отправление египетской царевны в Вавилон в женские покои царского дворца было поношением для чести Египта, ибо священная царская кровь не могла мешаться с чужеземной. Однако фараон не видел в этом никакого бесчестия. Он печалился о дочери. Сердце его содрогнулось при мысли, что его маленькая девочка окажется одна среди толпы жен в чужой земле. И он вспоминал бедных метанийских царевен, умерших в Фиванском золотом дворце. Тем не менее, дружба с Бурабуриашем была столь ценна для фараона, что он согласился отдать ему в жены свою дочь, которой отроду было всего 2 года, по причине чего он обещал пока совершить свадебный обряд, на котором посол Вавилонии будет представлять царя, а саму царевну прислать в Вавилон по достижении ею полного женского возраста. Посол с готовностью согласился с таким решением и с не меньшей готовностью согласился бы на дочь любого из царских сановников вместо царевны. Но когда я пытался объяснить это фараону, он не стал слушать, потому что подобный обман был противен его приверженности правде. Ободренный всеми добрыми известиями, фараон забыл о своих головных болях и вполне насладился торжествами 30-летия в Ахитотоне, тем более, что Ие устроил их с поелику возможной пышностью. Так перед фараоном предстало посольство из страны Куш, приведшее с собой поперечно-полосатых ослов и пятнистых жирафов. Чернокожие посланники держали на руках маленьких мартышек и поднимали повыше пестрокрасочных попугаев, чтобы тех было лучше видно. Рабы пронесли перед фараоном слоновую кость и золотой песок, страусовые перья и ларцы из черного дерева. И не было среди подношений недостатка ни в чем из того, чем земли Куш от века платили дань Египту. И только немногие знали, что Ие достал эти подарки из собственных фараоновых кладовых, и что тяжелые корзины с золотым песком внутри пусты. Во всяком случае, фараону об этом известно не было. Поэтому он сердечно радовался, глядя на обильные подношения, и восхвалял преданность страны Куш. Затем перед фараоном пронесли дары Вавилонии. Критский посланник преподнес диковинные вазы и кувшины, наполненные драгоценными маслами. Азиру тоже прислал свои подарки. Благо, ему были обещаны щедрые ответные дары, если он соизволит прислать свои. К тому же его послу представлялась удобная возможность пошпионить в Египте и разузнать о намерениях фараона. Вот так случилось, что в эти осенние дни после сбора урожая Ахитотон стал средоточием блистательной старины и богатства Египта. И сам небесный город, залитый светом, многокрасочный, подобный волшебному яркому сну, был как будто обрамлен этим блеском и богатством. Вся знать, вельможи и сановники в Египте наперебой славили в эти дни фараона Эхнатона и соперничали в изобретении все более превосходных восхвалений в его честь. Великолепные и устрашающие были отряды городской стражи, выступающие в шествии мерным шагом с левой ноги. Острия их копий пламенели на ярком свете, а древки отливали синевой, хотя копья были совершенно безобидны и никому не могли бы причинить вреда, ибо целиком вместе с наконечниками были сделаны из дерева и выкрашены, однако чужеземцам они казались медными, и те дивились фараоновому могуществу. По завершении шествий и церемоний фараон Эхнатон повел в храм Атона свою крохотную дочь, которая еще не достигла полных 2 лет и ходила нетвердыми шажками. В храме он велел царевне встать рядом с вавилонским послом, и жрецы по обычаю разбили между ними кувшин. Это было великое мгновение, ибо оно скрепляло дружбу и союз между Вавилонией и Египтом и удаляло многие тени, нависшие над будущим. По крайней мере, мы думали, что оно должно их удалить. Мы, те, кто знали истинное положение дел, и обсуждали в рассудительных беседах отношения между нашими народами. Если б нам и пришло в голову усомниться в этом, то кислые лица посла Азиру и представителя страны Хатти тотчас рассеяли бы все сомнения и укрепили бы нашу радость. Но в те дни мы не хотели сомневаться и верили желаемому. Посол Вавилонии с воздетыми руками склонился в глубоком поклоне перед маленькой царевной, ибо с этого мгновения она, несмотря на свой юный возраст, становилась царственной супругой его господина, царя Бура-Буриаша. Почтив царевну поклоном по египетскому обычаю, посол затем поклонился еще раз на вавилонский манер, прижав руки к груди и ко лбу. Мне говорили, что во все время торжественной церемонии царевна вела себя превосходно, а по ее окончании нагнулась, подняла с пола черепок кувшина и с любопытством разглядывала его, держа в маленькой ручке. Свидетели расценивали это как особенно доброе предзнаменование. После священнодействия фараоном овладело необычайное волнение, ведь он любил свою дочь, но ослепленный блеском власти и богатства, он паче прежнего верил видимости. Поэтому в храме Атона он, нарушая церемониальный порядок, заговорил перед чужеземными посланниками, египетскими вельможами и горемычными воинами стражи от полноты сердца, так что следы измождения и боли совершенно изгладились с его серого лица, и кровь прилила к щекам. Высоким звонким голосом он славил Атона, говоря, что ныне прозревает рассветное зарево, разгорающуюся над миром утреннюю зарю, сменяющую долгую ночь невежества, суеверия, страха, вражды и войн. Все могущество и богатство Египта царь посвящает служению Атону и призывает посланцев чужеземных стран донести весть об этом в свои земли и поведать это своим царям и правителям, дабы свет разогнал тьму, омрачающую их души. Он говорил так долго и прекрасно, что египетские вельможи начали озабоченно переминаться, а чужеземные посланники не смели поднять глаз и встретиться взглядом. Ибо из-за его поведения, противного обычаям, из-за его вдохновенной горячности, неприличествующей его сану, и слов, звучащих в их ушах горячечным бредом помешанного, все решили, что он безумен. Но мое сердце, пока я слушал речь фараона, наполнялось горечью, и я ощущал свои руки и колени, обожженные кипящей смолою стенгазы, раны на них еще не зажили. Я думал о том, что фараону легко произносить эти слова, потому что он не вдыхал зловоние смердящих трупов под стенами Газы, не слышал воя истязаемых женщин в шерстяных шатрах Азиру. Ему легко говорить, потому что он живет во лжи и обмане и дышит благоуханным воздухом Ахитотона, а его слух с утра до вечера ублажают жрецы, распевающие словословия Атону. Ему легко говорить, потому что перед ним носят тяжелые корзины с золотым песком и машут страусовыми перьями, а в то время народ едва таскает ноги, питаясь крапчатым зерном, а дети умирают от лихорадки и больных животов. Вот так, пока я слушал слова фараона, очарование Ахитотона померкло для меня, и в моем сердце не осталось добрых чувств к фараону. Блеск и богатство Египта, окружавшие его, в моих глазах были подобны не свету утренней зари, а полыханию заката, пламенеющему ярче пожара. Ибо, спускаясь за западные горы в предвечернюю пору, солнце разливает над миром алый свет гуще, чем на рассвете. Но свет этот грозен, он сулит кровь и смерть. Фараон Эхнатон говорил, а я смотрел холодными глазами на его приверженцев, внимавших ему с открытыми ртами, раскрасневшихся, как и он, и верящих каждому его слову. Одна царица Нефертити взирала на него с бледным лицом, и взгляд ее был острее, чем нож, и горше, чем смерть. К празднеству 30-летия она надеялась, наконец, принести сына, но произвела на свет девочку, пятую по счету, отчего сознание ее помрачилось, отчаяние затмило в сердце чувство любви, и она совсем охладела к царственному супругу, вменив ему в вину все беды, как это вообще свойственно женщинам. С тех пор они начали ссориться и часто обменивались запальчивыми и колкими словами. Так что новые художники, ревностные поборники правды, как-то изобразили их метающими стрелы друг в друга, в шутку пытаясь таким способом уладить их размолвку, не понимая, сколь глубоко проникло отчаяние в сердце царицы Нефертити. Но именно благодаря этому отчаянию она яснее, чем любой другой, видела, как далеко зашел фараон, приступив все границы дозволенного обычаем в своем иступленном упоении властью, и какой урон нанес своему достоинству этой речью. Она вовсе не стала скрывать своего понимания от фараона Эхнатона, когда они вернулись во дворец, и он, все еще разгоряченный, не в силах успокоиться, расхаживал, сжимая руки и возводя очи к небу, словно провидя сквозь расписной потолок своего Атона во всем его блеске. Однако фараон Эхнатон не стал ее слушать, хоть она и говорила, как умеют это делать женщины, и ее слова кусали, словно тучи злых мух. Но фараон обитал в блаженном Вертограде снов и сам все пуще распалял себя, пока не пришел в совершенное исступление, так что и врач был бессилен успокоить его. Он не мог даже улежать на постели, сон не шел к нему, и он расхаживал взад и вперед, беспрестанно твердя об Атоне, лицезрея свет и судорожно вздымая руки в твердой уверенности, что в его власти избавить мир от колдовской силы страха и тьмы. Он не мог заснуть даже после того, как я дал ему успокоительное и снотворное питье. Он сказал: «Ах, Синухи, Синухи, это счастливейший день моей жизни, и сила во мне заставляет трепетать мое тело. Взгляни, о, взгляни, множество образов ты сотворяешь из мощи своей, о, единый, все города и селения, пути по воде и по суше. Взоры людей устремляются ввысь на тебя, когда ты, как солнце с небес, озаряешь все земли. Но вот ты скрываешься, люди, творения твои, смыкают глаза и спят крепким сном, не видя тебя, ведь ты скрылся, и тогда свет твой незримо и ярко сияет лишь в сердце моем». Он воспарил в этот свет, унесенный видением, сжигавшим его сердце, он прерывисто переводил дух, словно сердце в его груди готово было разорваться. Потом всхлипнул в упоении и, воздев руки, с жаром пропел: «Нет никого, кто познал бы тебя в целом мире, только единый твой сын, царь Эхнатон. В сердце его вековечно сияешь утром и в полдень, вечерней зарей и в ночи. Посвящаешь его одного ты в замысел свой, поверяешь ему свою силу. Мир распростерт в длани твоей, сотворенной тобою. Ты восстаешь, и оживает вся жизнь, скроешься, все умирает вокруг. Жизнь и мерила в тебе одном источник ее». Вдохновенный жар его речей был столь велик, что, слушая его, я не смог бы уберечь свое сердце от их колдовского воздействия. Не будь я целителем и не отвечая я за его здоровье. Поэтому я постарался успокоить его, взял его тонкое запястье своими пальцами и с немалой тревогой стал считать удары его пульса, намного опережавшие ритм падения капель в водяных часах. Кровь также не отливала от его головы. Так проходила ночь, неспешно плыли по небу звезды, и в огромном дворце царила мертвая тишина. Не спал только один фараон, а вместе с ним бодрствовал и я, его врач. Вдруг в дальних покоях завыла маленькая собачка. Она выла и скулила, и ее голос проникал через все стены и стал, наконец, казаться воем шакала, предвещающим смерть. Человеку эти звуки во всякое время внушают ужас, но особенно если они раздаются в темную предрассветную пору, когда человек и животное ближе всего к смерти. Поэтому фараон пробудился от своих видений, кровь сразу отхлынула от его головы, лицо стало пепельно-серым и осунулось, а глаза помутились и воспалились. Бог вышел из него, и возобладало человеческое естество со всеми переживаниями, страхами и любовью, переполнявшими отцовское сердце. Тотчас фараон ринулся через все покои, а я следовал за ним, освещая путь светильником. И так мы прибежали в комнату больной царевны Макетатон. Опьяненные праздником, вином и угощением, все слуги оставили ее одну и заснули беспробудным сном. Только маленькая собачонка охраняла ее сон в изножье кровати. И когда ночью царевна начала кашлять, ее изможденное тельце не выдержало приступа кашля. Алая кровь хлынула из ее легких на постель, а собачка ничем не могла помочь ей, только лизала ей руки и лицо с бурной нежностью. Вот тогда она и начала скулить, предвещая смерть, ибо собаки раньше людей угадывают ее приближение и чуют ее запах. Маленькая царевна умерла на руках у отца перед рассветом, и я бессилен был помочь ей своим искусством. Она была второй по старшинству дочерью фараона, и ей успело исполниться только 10 лет. Я проливал слезы над ее телом, ибо смерть ребенка неизмеримо печальнее смерти взрослого. Но отцовская скорбь фараона была поистине ужасна, и я боялся, что он умрет, ибо всякому чувству отдавался он полнее и переживал глубже, чем обычные люди. Поэтому я старался утешить его и говорил: «Царь Эхнатон, друг мой, я не пожалел бы собственной жизни, дабы избавить тебя от этого горя. Но ведь цветок прекраснее всего перед цветением, а невинная смерть прекраснее и неправедной. Быть может, твой Бог возлюбил твою маленькую дочь столь сильно, что ради этого забрал ее в свой чел раньше срока, чтобы ей не пришлось изведать полуденный зной и ночную стужу, испытать скорбь и боль, ибо жизнь подобна раскаленной пыли, а смерть прохладной воде. Воистину, царь Эхнатон, теперь она будет жить вечно, и ее золотой шар никогда не перестанет кружиться, а пестрый волчок никогда не упадет, искусные мастера в доме смерти обовьют ее пальчики золотыми наперстьями и сохранят ее личико, и ее нежное тельце сохранят и обовьют царскими пеленами, чтобы она жила вечно, не зная ни боли, ни печали. Все это я говорил фараону в утешение, потому что по-прежнему любил его в скорби, но не мог любить его в иступленном упоении властью. Перепуганные слуги смыли кровь с лица девочки, и казалось, что на худеньком личике проступила улыбка. Поэтому я не слишком корил себя лекаря за то, что ничего не делал для нее в последнее время, тем более, что в мои обязанности это не входило, к ней был приставлен ее собственный врач. Маленькую собачку унесли, как она не сопротивлялась, но она продолжала выть безутешная в своей собачьей скорби. К фараону Эхнатону никто не осмеливался приблизиться. Наконец лекарства мои начали действовать, и на рассвете он уснул. Прибывшие из дома смерти носильщики поспешили забрать тело царевны, пока он спал, и, по крайней мере, от этого горя он был избавлен. Тело царевны начинили душистыми смолами самым лучшим и искусным способом. Лицо покрыли золотой маской и совершили погребение по царскому чину, положив в усыпальницу все игрушки девочки. Бальзамировщики не сочли уроном для своего достоинства забальзамировать и трупик маленькой собачки царевны, скончавшейся от тоски после того, как ее хозяйку унесли в дом смерти. Так собака последовала за царевной и легла в изножье вечной ее постели. Но пока обмывщики трупов и бальзамировщики занимались своим делом в доме смерти, фараон не знал покоя. Ночи напролет бродил он, подавленный горем, по дворцовым покоям и по саду в одиночестве, запрещая следовать за ним и прогоняя от себя стражников. На торжества 30-летия в Ахитотон съехалось и сошлось много разного люда. И вот как-то утром, когда фараон Эхнатон шел по берегу священного озера, на него напали двое злоумышленников, вооруженные ножами. Но как раз в это время у озера сидел некий юноша, один из учеников Тутмиса, упражнявшийся в рисовании уток. Тутмис не позволял своим питомцам рисовать по образцам, а учил изображать то, что их окружает. Ведь, несомненно, труднее передать то, что видишь, чем то, что сумел выучить. Этому юноше удалось отбить нападение царских убийц своим острым пером и продержаться до тех пор, пока не подоспели на помощь стражники, спасшие жизнь фараону. Так что он отделался одной резаной раной на плече. Но юноша умер, и кровь его обогрила руки фараона. Так, раз явившись, смерть стала преследовать фараона Эхнатона и ходить по пятам за ним, никогда дотоле не знавшим ее. Теперь же среди осеннего великолепия сада он смотрел на свои обогренные кровью руки, на стекленеющие глаза юноши и его безвольно отвисающий подбородок, зная, что тот принял смерть ради фараона. Я был спешно вызван для перевязки раны, оказавшейся, впрочем, легкой и скоро зажившей. Там мне довелось увидеть обоих злоумышленников. Голова одного была выбрита, и лицо лоснилось от священного масла, а у другого были отрезаны уши за какое-то постыдное преступление, и он не смел смотреть никому в глаза. Пока стражники вязали их свитыми из тростника веревками, они бешено вырывались, выкрикивая страшные проклятия во имя Амона, и не хотели замолчать, хоть стражники били их по губам синими древками копий так, что по лицам их текла кровь. Нет сомнений, что жрецы чародейством сделали их нечувствительными к боли. Этот случай был поистине грозным. Никто доселе не слышал, чтобы простой смертный осмеливался открыто поднять руку на священную особу фараона. Если в прежние времена царям и случалось умирать неестественной смертью в Золотом дворце, то это происходило от яда или, скажем, от тонкого шнура, или, наконец, от удушения подушками. Следов не оставалось, и убийство, возможно, было скрыто от народа. Я достаточно прожил в Золотом дворце, чтобы знать, что такое случалось. Бывало и так, что кому-то из фараонов вскрывали преждевременно череп против его воли. Но явно и открыто никто никогда не осмеливался поднять руку на фараона. Скрыть же нынешнее происшествие было невозможно. Слишком много было свидетелей, а фараон Эхнатон не был расположен казнить и посылать их в рудники, чтобы заставить все языки замолчать навечно. Жрецы Амона не замедлили объяснить затем народу и своим приверженцам, что покушение на незаконного и ложного царя – поступок позволительный и даже угодный Амону, и что тот, кто преуспеет в этом деле, заслужит вечную жизнь, даже если тело его не сохранится. А в тайных поучениях они объявляли фараона Эхнатона незаконным царем и так делали возможным для каждого поднять на него руку. На праведного и законного царя, разумеется, поднимать руку было нельзя. Осмелившийся на такое был обречен на вечные муки в бездонных пропастях преисподней и все ужасы, поджидавшие его в пасти Апопа. Пленники были допрошены в присутствии фараона, но отвечать отказались. Все же выяснилось, что прибыли они из Фиф и с прошлого вечера прятались в саду. Само упоминание Фиф указывало на то, кем они посланы. Но они не согласились больше говорить, а стали громогласно взывать к Аману и проклинать фараона, в то время как стража била их по губам. Фараон же, услышав имя отверженного им бога, пришел в такое неистовство, что позволил страже продолжать избиение, пока, наконец, их лица не были обезображены, а все зубы выбиты. Пленники, тем не менее, продолжали взывать к Аману, и фараон велел оставить их в покое. Тогда они в запале прокричали ему: «Можешь истязать нас, незаконный царь! Можешь ломать нам кости, резать наши тела, сжигать нашу кожу! Мы не чувствуем боли!» Их ожесточение было столь велико, что фараон отвернулся, борясь с собой. Наконец, ему удалось взять себя в руки, и он устыдился того, что позволил стражникам бить их по лицу. Он сказал: «Освободите их, они не ведают, что творят». Но когда стража начала развязывать их веревки, они стали бесноваться еще пуще, изрыгали проклятия, и пена выступила у них на губах. В один голос они вопили: «Убей нас, проклятый царь! Ради Амона даруй нам смерть, чтобы нам заслужить вечную жизнь!» Едва они поняли, что фараон намерен освободить их без наказания, они вырвались из рук стражников и, ринувшись через двор к обводной стене, с размаху разбили от нее головы, так что черепа их треснули, и через непродолжительное время они скончались. Так велика была тайная власть Амона над душами людей. После этого случая каждому в Золотом дворце стало понятно, что жизнь фараона Эхнатона теперь всегда в опасности. Поэтому преданные ему люди усилили стражу и не давали ему надолго исчезать из виду, хотя в своей скорби фараон желал бродить по саду или вдоль берега реки в полном одиночестве. Он и думал, что бродит один, в то время как невидимые глаза неотступно следили за каждым его шагом. Истинные последователи Атона воспылали с этих пор еще большей верой, а те, кто присоединился к ним ради власти, богатства или высоких должностей, в страхе за свое положение тоже удвоили усердие, прислуживая фараону. Так в обоих царствах разгорался ревностный пыл почитателей того и другого бога, и те и эти равно распалялись, и ради Атона разлучены стали жена и муж, сын и отец, брат и сестра. Все это тотчас сказалось в Фивах, где для утверждения фараонового могущества и преуспеяния тоже устроили шествие и празднество в честь 30-летия, подобные тем, что были в Ахитотоне. Также несли корзины с золотым песком и страусовые перья, по берегу реки провозили пантер в клетках, вели жирафов и маленьких обезьянок, несли попугаев с блестящим оперением. Все для того, чтобы народ мог убедиться в изобильном достатке и величии фараона, и от всего сердца восславить его. Но жители Фив смотрели на шествие молча и угрюмо. На улицах случались драки, с одежды воротников верных Атону срывали кресты, а двух атоновых жрецов избили до смерти, когда они отважились показаться в толпе без охраны. Самое неприятное было то, что чужеземные посланники, наблюдавшие праздничные церемонии, стали свидетелями беспорядков и узнали таким образом о покушении. Его нельзя было скрыть из-за собственного фараонового упрямства. Можно догадаться, сколько приятных вестей готовился сообщить Азиру его посол по возвращении в Сирию. Этот посол вез также своему господину многочисленные дорогие подарки от фараона, и я тоже отправил с ним свои подарки для Азиру и его семьи. Сыну его я послал целое войско, вырезанных из дерева и раскрашенных копейщиков и лучников с лошадьми и боевыми колесницами. Причем половину из них я велел сделать похожими на хеттов, а другую половину на сирийцев, надеясь, что мальчик, играя, заставит их воевать между собой. Такие резные игрушки можно было купить теперь сравнительно дешево. После закрытия храмов и мастерских Амона, то есть после того, как Амон перестал торговать фигурками слуг и ладьями для богатых усыпальниц, все его резчики по дереву остались без работы. Мои игрушки были поэтому весьма искусно выполнены. Глаза простых воинов были сделаны из черного камня, а глаза военачальников — из драгоценных камней. Колесницы обшиты золотом, а крошечные плетки сплетены из золотых и серебряных нитей. Так что подарок был поистине царским и соответствовал моему достоинству. Стоил он мне больше, чем подарок самому Азиру, но ведь и сын был ему дороже всего на свете. Все это время фараон Эхнатон несказанно страдал и боролся с сомнениями, одолевавшими его сердце и колебавшими его веру. Однажды в сгустившемся ночном мраке он горько сетовал, что видения не посещают его более и что Атон оставил его. Но когда в конце концов он сумел перетолковать случай с покушением в свою пользу, то еще тверже уверился, что предназначен для величайшего свершения и что деяния, предстоящие ему, много важнее, чем казалось прежде, ибо велика еще в Египте власть страха и тьмы. Он вкусил горький хлеб ненависти и испил соленую воду злобы, и не напитался этим хлебом, и не утолил жажду этой водою. Твердо веря, что им движет добро и любовь, он повелел ужесточить преследование Амоновых жрецов, наказывать и ссылать в рудники всякого, произносящего вслух имя Амона. Но от таких гонений больше страдал бедный и простой люд, ибо тайная власть жрецов Амона была велика, да и царская стража опасалась трогать их и смотрела на их дела сквозь пальцы. Так вражда рождала вражду, и беспокойство в Египте нарастало. И вот для упрочения своего положения не имевший наследника фараона Хнатон надумал выдать замуж двух старших дочерей, Меритотон и Анхсенатон, за сыновей знатных и преданных ему вельмож. Меритотон по его велению разбила кувшин с юношей по имени Сакара, носившим звание царского чашника в Золотом дворце, в котором он провел все годы своей жизни, будучи ревностным последователем Атона. Это был впечатлительный 15-летний отрок, как и фараон, грезивший наяву. Слабовольный и во всем покорный сильной руке фараона, почему и был особенно любимым. За это он был увенчан царским венцом и назначен преемником фараона Эхнатона, отчаявшегося уже иметь собственного сына. Что касается Анхсенатон, то она разбила кувшин с 10-летним мальчиком по имени Тут, носившим пышные титулы смотрителя царских конюшен и попечителя царских строительных работ и царских каменоломен. Он был худощав и болезненен, играл в куклы, любил сласти и был чрезвычайно послушным и понятливым ребенком. Никаких дурных наклонностей у него не было, как, быть может, не было и особых добродетелей. Он верил всему, что ему говорили, а потом повторял слово в слово то, что слышал от своего последнего собеседника. Оба эти мальчика были из знатных и благородных египетских семей, и, выдавая за них своих дочерей, фараон Эхнатон думал прочнее привязать к себе и к Атону представителей этих могущественных старинных родов. К тому же сами мальчики были ему по душе, ибо не имели собственной воли. В своей неистовости фараон Эхнатон не мог потерпеть ни послушания и возражений, не желал он также прислушиваться и к своим советникам. Внешне все продолжалось по-прежнему. Однако смерть царевны и ее собачки и покушение на жизнь фараона были дурными предзнаменованиями. Хотя самым грозным знаком было то, что фараон замкнул свой слух для всех земных голосов и прислушивался теперь только к себе. От этого жизнь в Ахетатоне стала тяжелее. Улицы затихли, смех звучал реже, и люди разговаривали приглушенными голосами, словно скрытая боязнь была разлита в воздухе небесного города. Бывало, что среди работы я вдруг замирал, слыша мерное падение капель в водяных часах, и, выглянув в окно, осознавал, что город мертвенно тих, и не слышно ни голосов, ни стука повозок, ни птичьего щебета, ни криков слуг, лишь звук капель, отмеряющих безмерное время. И звуки эти казались в такие мгновения зловещими. Мнилось, что отмеренный когда-то срок подходит к концу, сколько не убеждал я себя, что время никогда не может закончиться, как никогда не остановится вода в водяных часах. И вот уже снова катились повозки мимо моего дома, качались разноцветные перья султанов на головах лошадей, и веселый грохот колес смешался с громкой болтовней слуг, ощипывающих птицу на кухонном дворе. Я успокаивался и думал, что дурное мне только померещилось». Случались, впрочем, и холодно-ясные мгновения, когда я отчетливо сознавал, что город Ахетатон подобен красивой кожуре плода, чья мякоть источена и изъедена червями. Червь времени выел плоть и самое существо беззаботного его бытия. Радость в Ахетатоне погасла, и смех умолк. Поэтому сердце мое снова заныло, тоскуя по Фивам. И сразу явилось множество причин, побуждающих меня ехать, так что мне не пришлось их искать. Сердце само подсказывало их, одну за другой, и даже фараон Эхнатон не мог ничего возразить ввиду их важности. Подобное происходило и с другими, искренне верившими, что они всем сердцем любят фараона, ибо многие теперь покидали Ахетатон. Одни для надзора за своими землями, другие навестить родственников. Кто уплывал в Мемфис, кто в Фивы. Большинство возвращалось потом обратно в Ахетатон, но были и те, кто не возвращался, не дорожа более царским благоволением и с большей охотой вверяя себя тайной власти Амона. Я же отправлялся в Фивы для родения о своем нынешнем богатстве, заранее позаботившись о том, чтобы Каптах выслал в Ахитотон бесчисленные отчеты, удостоверяющие необходимость моего присутствия в Фивах, дабы фараон не стал чинить препятствий моей поездке».